Глава 19. Несчастный случай. Старый алкаш тащился по комнате, отталкиваясь от пола руками. Усеченным силуэтом он напоминал зловещего карлика из паноптикума какого-то собирателя уродов, а способом передвижения — жутковатую самодвижущуюся шахматную фигуру с приделанными рычагами. Первой связанной мыслью Лазаря было: «А ты откуда взялся? Если без ноги калека не поленился взобраться на третий этаж без посторонней помощи, да еще в изрядном подпитии, то, наверное, обладал недюжиной силой. И, что важнее, дни смертника, стало быть, стоили недешево». Остановившись перед полулежащим Лазарем, их разделял столик, глаза находились примерно на одном уровне, инвалид показал ему свои коричневые клыки. Чуть позже стало ясно, что это улыбка. «Ну ты, братец, даешь», — сказал он с непонятным выражением. «Не пойму только, нахрена из ружья палить. Так недолго и хорька разбудить, а с хорьком шутки плохи». К тому времени Лазарь пришел в себя настолько, что сумел открыть рот и почти членораздельно произнести, куда могут идти инвалид вместе с хорьком. «Это ты зря», — укоризненно сказал пьяница. «У него повсюду уши, а без моей телеграммки тебе теперь никуда. Засветился ты, меченый, и сияешь, как фонарь в сортире. Даже если захочешь спрятаться, уже не получится. Короче, будешь договор подписывать?» Лазарь пожевал губами, прогоняя изо рта желчь, и сказал: «Буду». «Вот ты славненько!» Старик засуетился, ловко подбросил себя к письменному столу и открыл один из ящиков, в котором когда-то хранились документы. Но сейчас инвалид достал оттуда незнакомый Лазарю шикарный портфель, предположительно из крокодиловой кожи. Расстегнув его, он вывалил на пол содержимое — бланки, гусиные перья, пустые чернильницы, скарификаторы — пленочной упаковки, выбрал из бумаг нужный и сунул Лазарю в руки. «Читай только быстрее, время поджимает». Соображалка у Лазаря все еще работала плохо, и смысл отдельных параграфов договора он понимал с 5 на 10. Строчки мелькали перед глазами, не образуя логических цепочек. Отдельные слова проплывали через лист, будто облака в лужах. Некоторые из них почему-то казались ему красными, налившимися закатной кровью. Другие растекались радужными масляными пятнами. Третьи норовили перескочить из абзаца в абзац, окончательно сбивая с толку. Чьи-то тараканы явно перекочевали из головы на бумагу. После нескольких попыток сосредоточиться Лазарь понял только, что предметом купли-продажи действительно являются 3,5 дня его жизни, включая так называемый «день длинного часа». А посредником при этой сделке в соответствии с договором выступает некий банк жизни. Кроме того, подробно излагались права сторон, особые условия, форс-мажорные обстоятельства и прочая муть, от которой мозги впадали в ступор. Безо всякой задней мысли, да и без передней тоже, он начал тихо насвистывать. С инвалида мигом слетела пьяная благожелательность. «Ты что вытворяешь, дохлятина?» — спросил он, подозрительно озираясь по сторонам, словно находился не в квартире, а на открытом месте. Лазарю понравилось его замешательство, причиной которого оказался сущий пустяк. И хотя он по-прежнему ничего не понимал, вышло так, что он случайно завладел инициативой. А чтобы не потерять ее, он бросил бумаги и схватил со стола двустволку. Инвалид опоздал всего на долю секунды. Врезавшись грудью в столик и оставшись с пустыми руками, он оперся на него, тяжело дыша. Лазарь направил на алкаша стволы и поздравил себя с тем, что не забыл зарядить ружье, хотя при случае приклад тоже оказался бы не лишним. «Это дело не меняет!» — прошипел старик, сверляя его обжигающим ненавистью взглядом. «Тебе некуда деваться, жмурик! Выбирай, или я, или хорек! Да мы с тобой уже когда-то встречались!» Он вдруг посмотрел на Лазаря так, будто прикидывал, кто там спрятался под чужой, далеко не цветущей личиной. Это прозвучало убедительно, а может, Лазарь стал чрезмерно внушаемым. По-любому, ему передалась уверенность в том, что встреча действительно имела место, только оба они выглядели тогда совсем иначе. Он посмотрел туда, откуда подсознательно ждал помощи. Никаких ворон, ни на балконе, ни в небе, очерченном траурной рамкой стены. Теперь он не был уверен, что они ему не привиделись. Тени птиц, принявших перила за перекладину виселицы. Но поскольку казнь откладывалась, делать им здесь пока было нечего. Алкаш изнывал от нетерпения, можно сказать, приплясывал на своей волшебной заднице. Выражения тревожного ожидания и злобы на его лице сменяли друг друга с почти забавной быстротой. Он даже как будто протрезвел, да и разговаривал иначе. Лазарь ногой подвинул к себе упавшие бумаги, затем поднял и положил перед собой на стол. Изучать их по второму разу он, конечно, не собирался. «Как я понимаю, ты ничего не скажешь, пока я не подпишу». «Верно понимаешь? Хочешь сделать из меня донора?» Старик брезгливо скривился. «Я пью только то, что горит». Он извлек откуда-то из складок одежды ручку, скрутил колпачок и бросил ее поверх бумаг. «Обойдемся без дешевки». Золотое перо смахивало на беспощадно острый клюв. «Не тяни. Сорвется сделка, всем будет хуже». В этот момент оба услышали, как открылась входная дверь. Алкаш взвыл коротко, но отчаянно. Оттолкнувшись от пола, он запрыгнул на столик. Лазарь видел такой трюк в первый и, возможно, в последний раз. Рефлексы у него были уже не те. Стволы оказались у инвалида под мышкой, где он их намертво зажал и попытался воткнуть Лазарю в глаза отставленные пальцы. Тот отшатнулся и понял, что лишь чудом избежал ослепления. На следующий удар у безногого не осталось времени. Шаги слились в почти непрерывный шелестящий звук. Тень, упавшая из коридора, внезапно обрела материальность, будто из пола ударил черный фонтан и оказалась совсем рядом. Когда Лазарь узнал в ней фигуру ворона, тот уже подхватил старика на руки и за долю секунды, преодолев расстояние до открытой двери на балкон, перебросил алкаша через перила. Проделал он это исключительно быстро и легко, словно всю жизнь проработал вышибалой в неблагополучном районе, а весу в старике было, как в набитой тряпьем кукле. Инвалид падал без единого звука. Обратное движение ворон совершил подобно откатывающейся волне. Он рывком поставил Лазаря на ноги и подтолкнул к выходу. Вылетев за дверь, клиент посыпался вниз по ступенькам, сопровождаемый хриплым понуканием. «Пошел! Пошел! Пошел!» Но думать мог лишь о том, чтобы не растрясти вскипающие мозги до полного их разжижения. Нескольких лестничных пролетов хватило для того, чтобы он перестал воспринимать что-либо, кроме судорожных сокращений сердца в раскаленной тьме. Как они выскочили из подъезда и оказались в Чекере, ускользнуло от него совершенно. Способность примитивно соображать вернулась полминуты спустя, словно по команде гипнотизера. Он обнаружил себя сидящим в машине без ружья и без амбиций. Боль была сносной. Ворон выруливал со стоянки, которая находилась во дворе с тыльной стороны здания. Фару он не включал. Окружающее выглядело как мелькающая за стеклом последовательность не очень качественных дагерротипов. Лазарь испытывал огромное облегчение и понимал, почему. А вот столь же огромная благодарность была абсолютно иррациональной, и дальнейшая беседа это подтвердила. Правда, немалая доля его благодарности приходилась на тишину в салоне Чекера. Он питал надежду, что на этот раз ворон проявит участие и проведет воспитательные мероприятия без музыкального сопровождения. Они как раз проезжали мимо инвалида, который полз через газон к своей колымаге, оставляя за собой полосу влажной примятой травы. Он сохранился гораздо лучше, чем можно было ожидать, зная, что до земли ему пришлось лететь 10 метров. «Ну, а это что за ублюдок?» Ворон немного притормозил, опустил стекло, словно давая Лазарю возможность потешить самолюбие, и сказал в своей шутовской манере: «Он никогда не представляется. Ничего не поделаешь, плохое воспитание. Знакомься. Несчастный случай. С большой буквы, конечно». В этот момент алкаш поднял лицо и, провожая их взглядом, оскалился, как собака. В его глазах и на губах плясало бешенство. «Он сказал, что мы уже встречались». «Значит, тебе повезло. Мало кому удается это пережить. Хотя опасен не столько он сам, сколько его детки». «Я и не переживу». «Да брось. Неизлечимые болезни не по его части». «А по чьей?» «По моей, если ты до сих пор не понял». Это было сказано просто небрежно, но для Лазаря прозвучало, как гром среди ясного неба. И в то же мгновение все стало на свои места. Ошеломленный, он уперся взглядом в лобовое стекло. Сверкающая алмазным блеском истина вспарывала наплывы морока, будто рассекающие плоть лезвия скальпеля в руке опытного хирурга. Чекер мчался по затянутым мглой улицам. Ворон то и дело резко сворачивал, будто пытался уйти от погони. Привыкнув к мысли, что его спаситель и есть главная причина всех проблем, Лазарь обернулся, чтобы посмотреть, кто преследует их на этот раз. Сзади не было ни света, ни силуэтов, вообще ничего, хотя бы отдаленно напоминающего автомобиль или облаченного в более или менее стабильную форму. Только сгусток тьмы поглощал пространство, извивающийся, крадущийся, словно зверь, и в то же время быстрый, как ртуть, потому что расстояние между ним и Чекером постепенно сокращалось, несмотря на старание ворона, вертевшего баранку с решительностью человека, который задраивает люки на терпящем бедствие корабле. У Лазаря появилось неодолимое желание выскочить из машины на полном ходу, и будь что будет. Он взялся за ручку с внутренней стороны дверцы и слегка изменил положение тела, перенеся центр тяжести на левую сторону. «Даже не думай», — сказал ворон, не повернув головы. — «Ты так дорого мне обходишься, что дешевле доставить тебя по назначению». — «Может, хватит этого дерьма?» — «Вот именно», — прорычал ворон, внезапно приходя в едва сдерживаемую ярость. — «Ты мне надоел. Ты самый тупой и наглый говнюк из всех, кого мне приходилось извлекать». В эту секунду Лазарь пожалел, что потерял двустволку, и приходится рассчитывать лишь на собственные дряхлеющие мышцы. Тем не менее, он замахнулся, надеясь попасть ворону в висок или в челюсть. Но удар пришелся в пустоту. Ворон заложил крутой вираж, и Чекер отозвался скрежетом, напоминающим стон. Сила инерции отбросила Лазаря вправо. Ворон перехватил его кулак, вывернул руку, затем ударил локтем в лицо. «Не дергайся, падла», — сказал он очень тихо. «Сейчас не до тебя».